Стоит ли продолжать борьбу, когда судьба взяла тебя за шкирку? Дрыгаться бесполезно. К тому же я уже просрочила свой тихий час, а Бен опоздал таки в Абигейль. Пускай только кулинары сообщат нам свой пароль, и мы тотчас тронемся в путь. Украдкой покосившись на книжный шкаф, я утвердилась в своем решении. Альбомы для вырезок, которые Доркас и Джонас завели во время вояжа в Америке, как будто сочетались с браком и дали приплод, устрашающими темпами оккупируя книжные полки. Нет уж, лучше самой познакомиться с новым светом, чем с помощью еженедельного выпуска географического вестника до парочки бывших путешественников. В действительности меня вернул голос Бена. «Ну вот и Дорка с чаем. А вы с Джонасом, полагаю, уже знакомы?» «Да», — промычал Джонас, тряся своей косматой головой. «Имели такое счастье-це». Он щелкнул подтяжками, которые удерживали его видавшие виды штаны. Что за ужасный тип, даже не снял сапоги. Седые усы Джонаса насмешливо дернулись, когда он плюхнул на колени примулы тарелку с кексами. Доркас взяла свой свисток на изготовку. Бен занялся распределением чая, дабы ускорить процесс и поскорее отчалить в Абигейль, но Джонас и ухом не повел. Он ухватил кекс и громогласно изрек. «Мисс Примула, я рискую получить отставку, но чтоб не язык проглотить, ежели я вру. Вы, ну, просто вылитая кинозвезда!» От столь чарующей прямоты бедняжка Примула расплескала весь свой чай. Лицо Гиацинты окаменело. «Какая радость, милая Примула, для того, кто одолжил тебе свою блузку!» – процедила она. «Как ты помнишь, меня неоднократно сравнивали со знаменитой Теолой Фейт в ее лучшие годы. И, кстати...» Ухватив сестрицу под локоток, Гиацинта стремительно увлекла ее в вертикальное положение. «Нам пора!» Канарейки в клетках угрожающе засвиристели. «Так скоро?» Бен в два глотка осушил обе чашки, которые держал в руках. Гиацинта подхватила свою сумку. «Боюсь, что да. По пути домой мы должны посетить собрание у Орвикского отделения фэн-клуба Теолы Фейк. Ее дочь – полное ничтожество. До недавнего времени никто и не знал о ее существовании. Накропала о Теоле какую-то клеветническую книжонку. И мы намерены пикетировать здание библиотеки». Имя кинодивы пробудило во мне воспоминания. Теола Фейт была секс-богиней своей эпохи. Ее обожали миллионы. Моя матушка, когда мне было лет 9-10, сыграла маленькую танцевальную роль в одном из фильмов Теолы «В печальном доме». Но сейчас не время хвастаться. Я обратила свои мысли в будущее. Любопытно, есть ли среди кулинаров женщины? Впрочем, какая разница? Высокий белый поварской колпак совершенно не идет даже самым вдохновенным особям женского пола. В отличие от Шанталь, я напрочь лишена экстрасенсорных способностей. Даже с самой заурядной интуицией у меня проблемы. Более того, я попросту не вижу того, что происходит у меня под носом. Например, Тобиаса, который в данный момент кружил по дивану, плотоядно поглядывая на клетки с печушками в ушах Гиацинты. Даже если бы в комнате внезапно стемнело и воцарился арктический холод, я бы и тогда не дотумкала, что, убегая со всех ног от пресловутого черного облака, мы с Беном на самом деле спешим прямиком в его зловещее объятие. Да, мы собрались в Америку.